Глава 43. «Дель, ты неделю сама не своя, с тех пор, как побывала в Тайсхарт. Что там случилось? Или это все Фрэнк? Зачем он был тебе нужен?» «Ничего в Тайсхарт не случилось», — неопределенно пожала плечами, продолжив просматривать почту. «От Фрэнка я хотела получить письменный отказ от всех его притязаний на Даррена. Возможно, этот документ пригодился бы, но мой муж остался все таким же глупым и самодовольным индюком. Лишившись практически всего имущества, он продолжает вести себя, как ни в чем не бывало. О матери даже не вспомнил». «Почему не предложила?» «Уверен, если ты закроешь все его кредиты, он подпишет что угодно». «Нет, этот бы уцепился за единственный повод и не оставил бы нас в покое, шантажируя меня тем, что заберет Даррена. Пока он находится в счастливом неведении, пусть там и остается». «Но не это же тебя беспокоит?» «Не это. Я все думаю о том, кто виноват в смерти моих родителей. Если собрать всю имеющуюся у меня информацию и выстроить в структурную схему, то получается вот что. Есть земля с алмазами и те, кто заинтересован в ней. Алтон и Роберт, сами того не желая, выкупив часть этой земли, влезли в чьи-то планы и поплатились за это. Мы с тобой знаем, кто больше всех заинтересован в ней». «Крейг?» «Да, все указывает на него. Он же сообщил мне, что был знаком с моими родителями, и даже якобы наши отцы сговорились о союзе. Ты этому веришь?» «Нет. Договор, на который ссылался Крейг, я в документах отца не нашла, как и нигде не было упоминания об этом соглашении». «Документы легко подделать». «Знаю. Но такие соглашения требуется заверить, а значит, должна быть запись в реестре». «Грейттаун», — проговорил, словно выругался Кип, откидываясь на спинку кресла. «Да, надо ехать в столицу. Теперь Орман и Доуман. Эти тоже влезли в стороннюю игру, решив поживиться за чужой счет. И даже предприняли ряд действий. Вопрос, почему неизвестный не избавился от них сразу же, а выждал время? Использовал? Как? И для чего? И здесь снова все указывает на Крейга с его неожиданным назначением на роль попечителя несуществующего наследства. Еще эти деньги на моих счетах, сначала от Сефтона, который, со слов Ормана, их перевел по его просьбе, после пополнившийся счет на приличную сумму от Крейга. Я не понимаю, какую цель они преследовали, перечисляя деньги, и меня подмывает их перевести обратно, но что-то внутри меня сопротивляется этому. Я уверена, что мой поступок будет большой ошибкой, которая приведет к трагичным последствиям. А еще мне непонятно, почему до сих пор не избавились от меня и от Даррена. Ведь я тоже влезла в чужую игру и смешала неизвестному планы. Кип, тебе не кажется, что нами играют? Дергает за ниточки какой-то сумасшедший кукловод, будто мы его марионетки. Уверен в этом, — вполголоса протянул друг, разглядывая мои кривые рисунки на изрядно помятом листе. «Куда ты влезла, Дель?» «Не знаю, Кип, и, признаться, теперь мне стало страшно. И от Ская нет вестей. Твой человек вернулся?» «Да, Дель», — тотчас помрачнел Кип, отворачиваясь к окну. «Говори». «Его не было на том корабле. Капитан сказал, что два пассажира сошли в порту Гарвин, но к назначенному времени не вернулись». «С ними плыл Крейг. Уверена, он был не один. В порту Гарвин сошли только двое пассажиров». «Нет, почти все, но не вернулись только двое». «Дель, от Ская не так просто избавиться. Он жив и вернется», — с жаром принялся заверять меня Кип, рывком поднимаясь с кресла, и раненым зверем заметался по кабинету. «Он и не из таких передряг выбирался». «Я знаю», — прошептала. От услышанного сердце в груди глухо стукнуло и замерло. Холодное предчувствие беды не переставало терзать меня с той минуты, как мы ступили на берег Вердании. Ощущение непоправимого несчастья, охватившее меня с первого дня возвращения из Акибалана, сейчас разрушающей волной захлестнуло меня, не позволяя вдохнуть полной грудью. Мне с трудом удалось сохранить на лице маску спокойствия. Я натянуто улыбнулась и с уверенностью, в которую сама не верила, проговорила. «Знаю, Кип, он обещал». «Дель, мне надо в Грейтаун. Я хочу видеть завещание Ормана. «Мне нужны документы, где указано, что я его дочь», — произнесла, цепляясь за привычные дела, чтобы отвлечься и чтобы было не так больно. С дрожащими руками, вновь возвращаясь к просмотру писем, зло отбрасывая конверты, перечисляла. «Счета, счета, счета! Приглашение от мадам Джилии, письмо от мсье Дэйва, снова будет предлагать свои услуги счетовода. Вот оно. Письмо от Адель Фабер». «Конный завод?» «Да», — судорожно выдохнула, наконец освободившись от кома в груди, и торопливо вскрыла конверт, с жадностью уставившись в строчки. «Она согласна встретиться. Кип, она согласна. Пишет, что с радостью познакомится со мной». «Едем в Грейтаун? Даррен с нами?» «Да», — коротко ответив на оба вопроса и сжав в руке письмо, я устремилась к двери, на ходу сообщив. «Завтра выезжаем». В столицу мы въехали глубокой ночью. Всю дорогу лил беспрерывный дождь, и мы практически не покидали карету, спасаясь от холода железными грелками, которые установили под сиденьями. Даррен, укутавшись с головой в шерстяное одеяло, громко посапывал. Глен о чем-то тихо переговаривался с Кипом. Я и Аманда, ни разу не покидавшая округ Инсайден, смотрели сквозь запотевшее окно на проплывающие мимо нас высокие дома, освещенные желтым светом фонарей, на тускло горящие вывески магазинов, лавок, кафе и ресторанчиков, порой удивленно перешептывались, заметив необычные названия. «Смотри, этих даже холод и дождь с улиц не выгонит», — сердито прошипела подруга, показав на троих едва стоящих на ногах мужчин, буквально вывалившихся из питейного заведения. «Этих да», — согласно кивнула, чуть вытянув шею и пытаясь разглядеть самое высокое здание, возле которого, как сообщил Кип, есть вполне приличная гостиница. «Уже скоро», — с улыбкой проговорил друг, заметив мое нетерпение. «Минут 10, и мы на месте». «Я беспокоюсь за Даррена», — пробормотала, поправив сползшее с сына одеяло. «Но и оставить его в ранье я не могла». «Дель, по-моему, только Даррену и понравилась эта поездка», — усмехнулась Аманда, забираясь с ногами на сиденье. «Мальчишка рад и в предвкушении похода в зоопарк». «Наверное, ты права», — проговорила, понимая, что медленно превращаюсь в мамочку на сетку, но пока ничего с этим поделать не могла. «Не переживай, Даррен сильнее, чем тебе кажется. А еще он каждое утро заходит к мадам Одри и рассказывает ей про Акибалан и Эфе. Знаешь, Дель, я сначала решила, что ты сошла с ума, притащив ее в свой дом. Но теперь вижу, что мадам Одра всего лишь несчастная женщина, и беседы с внуком благотворно на нее влияют. И все же я хочу, чтобы она жила в отдельном доме, но пока подходящего здания мы не можем найти. Или далеко в пригороде, или в таком состоянии, что проще и дешевле построить новое. А поместье Рейн? Будешь восстанавливать? Ты говорила, что хочешь». «Буду, но не сейчас», — ответила, ощутив, что карета замедлила ход. «Приехали?» «Да», — коротко бросил Кип. Экипаж через пару минут остановился, и мужчина первым выбрался под дождь. «Сидите здесь, я сниму номера и вернусь за вами». Ждать долго не пришлось. Кип, насквозь промокший, запрыгнул в карету, кратко сообщив, куда идти. Подхватив спящего Даррена на руки, он рванул к пятиэтажному зданию, которое в мрачной темноте, сквозь пелену дождя, было сложно разглядеть. В ярко освещенный холл гостиницы мы буквально вбежали. Портье встретил нас с приветливой улыбкой. Носильщики, с легкостью подхватив увесистые чемоданы, потащили их к первому увиденному мной в этом мире лифту. Мужчины, не сговариваясь, отправились туда же. И только я и Аманда, с интересом разглядывая сверкающие позолотой стены и потолок, задержались в центре холла, медленно подбираясь к лестнице. «Дель, а у двери не мсье Николас?» — вполголоса, будто размышляя, проговорила Аманда, чем отвлекла меня от созерцания потрясающе реалистичной и откровенной картины купания девиц в пруду. «Хм, да, это он», — задумчиво протянула, наконец заметив мужчину в противоположной стороне холла, любезно общающегося с Алексом Грином, чью голову якобы нашли в Акибалане, и сквозь зубы процедила, шокируя подругу своими словами. «Беседует с мертвецом».